Суббота, 15 января 1977 года. Элизабет. Элизабет сидит за рабочим столиком у себя в спальне. Клен, около 1875 года. Это комплект. Стул и стол. Она купила их на одном и том же аукционе. Удивительно, как дамы былых времен умащивали свои огромные, обложенные подушками ягодицы, подобные капустным кочанам, на стулья, специально для этой цели предназначенные. Садились грациозно, юбки не спадали, фальшивая жопа вздымалась вокруг спрятанной внутри настоящей жопы. С виду кажется, будто сидишь ни на чем, бестелесно, как облако. В этом столе Элизабет держит свою чековую книжку и погашенные чеки, свои счета, свою бухгалтерию, свои списки дел по дому. Один список для срочных дел, другой для долгосрочных. Свои личные письма и дневник, который она завела 4 года назад, но в конце концов бросила. Она не открывала этот стол после смерти Криса. Теперь она может думать: смерть Криса. Она почти никогда не думает: самоубийство Криса. Это подразумевало бы, что смерть Криса – нечто, что он сделал сам себе. Элизабет же, напротив, считает, что он это сделал ей. Ему, в отличие от нее, не приходится расхлебывать последствия. Например, она так долго не открывала письменный стол, потому что в левой верхней ячейке лежит перетянутая резинкой пачка писем, которые он писал ей в сентябре и октябре. Все написаны шариковой ручкой на тетрадной бумаге в линейку, и почерк все крупней и неразборчивей. И вот, наконец, 15 октября. Только 4 слова. И заполняют собой всю страницу. Она знает, не надо бы эти письма хранить. Лучше всего выкинуть их сейчас, немедленно, не глядя. Но она вечно все бережет. Она склоняется над чековой книжкой, стараясь не глядеть на письма. Теперь, занявшись этим, она даже получает удовольствие. Порядок из хаоса, разобраться со всеми этими неоплаченными счетами, внести их в книгу. Нат оплатил несколько срочных счетов за телефон, за электричество, но все остальное ждало ее. Иногда вместе с 2-3 вежливо злобными письмами, которые сначала напоминают, потом требуют. Она любит, чтобы все счета были оплачены вовремя, и не любит быть в долгу, все равно у кого. Она хочет знать, что у нее на счету достаточно денег, и у нее всегда будет отложена сумма на черный день, уж она постарается. В отличие от ее матери, которая 2 дня сидела у окна в цветастом кресле и плакала после того, как отец внезапно взял и исчез. «Что мне делать?» — взывала мать, обращаясь в пустоту, будто сидящий там некто уже приготовил для нее инструкцию. Кэролайн влезала матери на колени, тоже плача. Каждый раз сползала по скользкой ткани юбки и опять лезла вверх, словно какой-то безмозглый жук. Элизабет не рыдала и не ползала. Когда стало ясно, что мать не собирается вставать с кресла и готовить им ужин, она пересчитала накопившиеся у нее четвертаки, те, что дядюшка Тедди совал ей за вырез платья во время их нечастых визитов в большой дом тетушки Мюриэл. Она перерыла сумочку матери, выкинув на пол трубочки губной помады и скомканные носовые платки, но нашла только мятую 2-долларовую бумажку и несколько центов. Потом она вышла из квартиры, заперев за собой дверь ключами из материной сумки. Отправилась в продуктовую лавку за 3 квартала от дома, купила хлеба и сыру и замаршировала обратно с коричневым бумажным пакетом в руках, силой топая резиновыми сапогами по ступенькам вверх по лестнице. Невеликий подвиг. Ей и раньше приходилось такое делать. «Ешь», — сказала она матери, злясь на нее и на сестру. «Ешь и перестань реветь». Но это не сработало. Мать продолжала хлюпать, и Элизабет в ярости сидела на кухне, жуя хлеб с сыром. На отца она не злилась. Она всегда подозревала, что на него полагаться нельзя. Она злилась на мать за то, что та его не раскусила. Это тетушка Мюриэл. Научила ее обращаться с банковским счетом, подводить баланс чековой книжки, объяснила, что такое процент по вкладу. Тетушка Мюриэл относила большинство книг к разряду легкомысленной чепухи и даже выполнение школьных заданий считала занятием относительно бесполезным. Но на эту часть образования Элизабет она потратила достаточно много времени. И за это Элизабет ей благодарна. «Деньги считаются, — говорила тетушка Мюриэл, — до сих пор говорит, когда есть кому слушать, и Элизабет знает, что это правда. Хотя бы потому, что тетушка Мюриэл крепко вдолбила в нее этот урок. Она содержала Элизабет, платила за ее добротное нижнее белье, синее твидовое пальто, уроки игры на фортепиано, следовательно, Элизабет была ее собственностью». Отношение тетушки Мюриэл к Элизабет было двойственным. Мать Элизабет была негодная тварь. Следовательно, сама Элизабет тоже. Скорее всего, негодная тварь. Но Элизабет приходилась тетушке Мюриэл племянницей. Следовательно, в ней должно быть хоть что-то хорошее. Тетушка Мюриэл работала над теми чертами Элизабет, которые больше всего напоминали саму тетушку Мюриэл, и подавляла или наказывала все остальные. Тетушке Мюриэл нравились люди со стержнем внутри, и Элизабет чувствует, что у нее внутри, в самой середине, теперь тоже есть стержень, как носорожий хребет. Тетушка Мюриэл, как правило, не знает сомнений. Нечастые моменты колебаний у нее случаются из-за ее собственных родственников. Она не может решить, каково их место в великой цепи мироздания. Но касательно своего собственного места у нее нет никаких сомнений. Сначала идет Бог, потом тетушка Мюриэл и королева, причем тетушка Мюриэл самую чуточку впереди. Потом человек пять из прихода мемориальной церкви Тимоти Итона, известного канадского бизнесмена, который основал крупную сеть универмагов, которому принадлежит тетушка Мюриэл. Потом, после большого интервала, идут белые канадцы нееврейского происхождения, англичане и белые американцы нееврейского происхождения, именно в таком порядке. Потом, после другого большого интервала, следуют все прочие люди, строго упорядоченная по убыванию достоинств, соответственно, цвету кожи и религии. Потом идут тараканы, моль, мокрицы и микробы, единственные представители животного царства, с которыми тетушка Мюриэл когда-либо соприкасается. Потом все половые органы, за исключением таковых у цветов. Так Элизабет представляет эту систему к веселью слушателей, когда рассказывает байки про тетушку Мюриэл. Особенно, когда беседуют с Филиппом Берроузом из отдела Греции и Рима, потому что его тетя Джейни Берроуз вращается в том же узком кругу, что и тетушка Мюриэл. В отличие от Ната, Филипп всегда поймет, о чем Элизабет говорит. Пускай тетушка Мюриэл предоставляет материал для забавных историй, но от этого она не менее зловредна. Она не только пуританка, но и пуристка. Для нее не существует градации между черным и белым. Похоже, сомневается она лишь вот по какому поводу. С одной стороны, ее родственников следовало бы поместить рядом с прихожанами церкви Тимоти Итона, ведь это ее родня. С другой стороны, она считает своим долгом отнести их к разряду тараканов и мокриц по причине их омерзительного поведения. Взять, например, мать Элизабет, на которую тетушка Мюриэл не забывает намекнуть даже теперь. Элизабет так и не узнала в точности, отчего ее мать исчезла. Быть может, от беспомощности, от неспособности решить, что ей делать. Согласно версии тетушки Мюриэл, мать Элизабет бросила семью из-за своей распущенности. Сбежала с сыном поверенного ее собственного отца, что в глазах тетушки Мюриэл было почти кровосмешением. И, к счастью, этого союза надолго не хватило. Она, тетушка Мюриэл, спасла покинутых детей и немедленно принялась пичкать их всеми преимуществами их положения. Элизабет даже в детстве не до конца верила этой истории. Теперь она думает, что, может быть, все было совсем наоборот, что тетушка Мюррел украла их с сестрой из квартиры, когда мать в очередной раз отправилась куда-то поискать работу, как она им объяснила. Потом, уже прочно окопавшись с детьми в собственном доме, тетушка Мюррел, вероятно, заявила их матери, что та не способна воспитать детей, и это, если что, нетрудно будет доказать в суде. Это больше в стиле тетушки Мюррел. Разбой в полном сознании собственной правоты. Элизабет помнит тот день, но это ей ничего не дает. Они с Кэролайн играли вырезанными из бумаги фигурками кинозвезд. Внезапно появилась тетушка Мюррел со словами: «Дети, надевайте пальто». Элизабет спросила, куда они идут. «К доктору», — ответила тетушка Мюррел, и им это показалось похоже на правду. Кэролайн у окна третьего этажа. «Вон мама». «Где?» «Внизу, на тротуаре». Лицо в свете уличного фонаря задрано вверх. Небесно-голубое пальто, вокруг порхают мотыльки-поденки. Окно открывается, слышен запах молодой листвы. Они хором зовут: «Мама, мама!» Шаги тетушки Мюррел на ступеньках по коридору. «Что вы кричите? Это не ваша мать. А теперь закройте окно, а то все соседи услышат». Женщина поворачивается, идет прочь, печально опустив голову. Кэролайн кричит в закрытое окно. Тетушка Мюррел с силой отрывает ее пальцы от подоконника, от задвижки. Много месяцев после этого Элизабет могла заснуть, только вспоминая сцену из «Волшебника страны Оз». Самой книги уже не было. Она осталась в той жизни до тетушки Мюррел. Но Элизабет помнила ее. Ту сцену, где Дороти выливает ведро воды на злую колдунью, и колдунья тает. Колдунья, конечно, была тетушка Мюррел, а мать Элизабет — фея Глинда Добрая. В один прекрасный день она вернется, опустится на колени и поцелует Элизабет в лоб. Она откидывается назад, закрывает глаза. Сухие глаза. Крис хотел, чтобы она бросила работу, бросила дом и обоих детей ради него. Положилась бы на его милость, на его милосердие. Она еще не совсем сошла с ума. Он, должно быть, совсем сошел с ума, если думал, что она на это способна. Будто сидишь ни на чем, ему следовало оставить все как есть. Она выпрямляется, хватает с полки связку писем и читает то, что сверху. «Катись к ебене матери». Его последние слова. Она разозлилась, когда впервые это прочитала. Она засовывает в конверт корешки чеков, оплаченные счета и копии расписок о получении квартплаты от верхних жильцов, надписывает на конверте 1976, так закрывается год. Теперь она может начать новый. Время не стояло на месте, пока ее не было. Так она теперь думает о тех днях. Ей кое-как удалось свести концы с концами на работе, но все равно теперь придется многое догонять. Например, пора поставить в план выставку лоскутных одеял и начать ее рекламировать. Девочкам нужно новое белье, а Нэнси, кроме того, новые зимние сапожки. Она уже который день возвращается с промокшей ногой, и с Натом что-то не так. Что-то происходит в его жизни, но он об этом не говорит. Может, завел новую подружку? Из Марты он выжил все, что можно, хотя прежде всегда все рассказывал. Элизабет перебирает в памяти прошедшие дни, ища улики. В затылке у нее холодеет, как раньше. Это старый страх перед грядущими событиями, перед катаклизмами, что надвигаются неведомо для нее, как приливные волны на другой стороне земного шара, за спиной, неподвластные ей. Она встает и запирает стол на ключ. У нее есть стержень. У нее есть деньги в банке. Не так уж много, но есть. Ей не надо ни от кого зависеть, она же не иждивенка. Она самодостаточна.